А ты их потом обратно в прическу уложить сумеешь, женщина? Я машинально потянул себя за челку, вздохнув. Да уж, женщина из меня примерно как мужчина. Русалка, блин, ни рыба, ни мясо, ни сало. Перекатившись на живот, зарылся лицом в подушку. Истерика – это лишнее, волосы дергать – вообще перебор, а вот похныкать. Мужчины ругаются, чтобы не плакать, женщины плачут, чтобы не ругаться. Обняв подушку покрепче, я с наслаждением разревелся. Просто так, от всего идиотизма моей нынешней жизни. Как ни странно, действительно полегчало. Настолько, что закончив всхлипывать, я провалился в сон, да так и проспал почти всю дорогу до Иллиума. Глава 38. Любовь, зла. Обними меня так сильно, как ты меня любишь. Тебя задушить, что ли? Разговор влюбленных. С возвращением, капитан. Поприветствовала меня Сюзи, едва я переступил коммингс шлюза Нормандии. Спасибо. Как тут у нас? Установка оборудования профессора Салуса закончена. Инженеры заканчивают тестирование медицинских комплексов, доставленных доктором Тессони. Ясно. А где сама Лера? Доктор Тессони отбыла в город. Точное время возвращения не указала. Сообщить ей о вашем прибытии? Хм. Я задумался. Вообще-то хотел попросить Леру как можно скорее найти досье Шепард, но уж пару часов это потерпит. Нет, не надо. Как вернется, сообщи мне. Хорошо, капитан. Что-нибудь еще? Нет, все. Проходя по Нормандии, кивая на приветствие членов экипажа, я чувствовал себя вернувшимся домой. Хорошо-то как, господи. Тихо, спокойно. Капитан, со всхлипом повис на мне вывалившийся из-за угла Джокер. Это ужасно. Несколько опешил я от подобного заявления. Спасите, она идет за мной. Кто? Чиквас. Это новое оборудование. Вы бы его видели. Я, вздрогнув, испуганно заозирался по сторонам, прошипев. Ты чего орешь? Услышит же. Помогите. Умоляюще прошептал Джокер. После секундной борьбы с самим собой, если Чиквас нас накроет, обоим конец, но бросить друга, я обхватил его за пояс. Ладно, держись за меня, укрою тебя у Вакариана. Не выйдет, в отчаянии вздохнул пилот, Гаруса уже повязали. Вот черт, а Тейлор, тоже, сейчас она ищет меня. А, Мара, капитан, куда это вы собрались? Хмуро уставилась на нас вышедшая из лифта Чиквас. Здравствуйте, Карин, заискивающе заулыбнулся я. Вот, помогаю Джокеру дойти до медотсека. Неужели? Да-да. Придержите лифт, пожалуйста. Заведя обреченно ковыляющего пилота в лифт, я нажал кнопку третьей палубы и выскочил мимо захлопывающихся створок. Прости, Джокер, ты был хорошим другом. Капитан, сделав вид, что не слышу, я, перепрыгивая по две ступеньки за раз, рванул по аварийной лестнице к себе в каюту. Блин, нормальная Нормандия, нормальный дурдом. Точно, дома. По-быстрому ополоснувшись с дороги и закутавшись в домашний халат, я устроился за терминалом, первым делом взявшись за бортовой журнал. Любопытно же, чего здесь без меня натворить успели. И медленно офигел. Пользуясь моим отсутствием, Лера разошлась на полную. С тем, что она подарила, медотсек Нормандии теперь если чем и уступал самым лучшим клиникам галактики, так разве что размерами. Половину подаренного я даже с помощью экстранета опознать не смог, а то, что опознал, проходило по классу вне категории и существовало буквально в единичных экземплярах. Про то, сколько оно стоило, вообще молчу. Такие цифры просто в голове не помещались, из-за количества нулей. Ну, Лера, ну, блин, слов нет. Капитан, к вам старший помощник Лоусон, сообщила Сюзи, отвлекая меня от мрачных раздумий, что адекватным подарком за подобный медотсек будет. Как минимум, цитадель, со всем содержимым, включая совет, распевающий, как на Лерины именины, или к нам приехал, тряхнув головой, чтобы изгнать из нее образ Твас, танцующий цыганочку с выходом, я поднял глаза к динамикам интеркома, что, а, да, пусть заходит, Шепард, найдется минута, дежурно спросила Лоусон, да, проходите, Миранда, кивнул я, поворачиваясь к Церберше, опа, чего это с ней? Лоусон выглядела какой-то рассеянной и смущенной, что ли? Что-то случилось? Проблемы на корабле? А, нет, я по личному делу. Интересно, она что, в любви мне признаваться пришла, тайной и безответной? Личному, Лоусон, видимо не зная как начать, прошлась по каюте, остановилась перед аквариумом, с минуту постояла, рассматривая рыбок и, наконец обернувшись, произнесла, мне стало известно о судьбе Хьюга Гернсбека. Я вопросительно приподнял бровь, мол, и что, Хьюго Гернсбек, вздохнув, продолжила Церберша, это изыскательский корабль. Пропал без вести 10 лет назад, но недавно с него пришел сигнал СОС. Я в некотором недоумении пожал плечами. И, странно конечно, 10 лет ни слуху, ни духу, а тут вдруг помощи запросили. Но какое отношение это имеет к нам? Старшим помощником капитана на этом корабле служил Рональд Тейлор. Рональд Тейлор, медленно повторил я, начиная понимать. Отец Джейкоба Тейлора, закончила Лаусон. Вот черт, теперь вспомнил. Миссия на лояльность Тейлора, найти его отца. Мать, а я, признаться, надеялся от нее отвертеться. Очень уж поганенькое ощущение после остается. Ибо по канону там полный писец, корабль разбился. Капитан погиб при крушении и старшим стал отец Тейлора. Подать сигнал бедствия сразу они не могли, так как аварийный маяк был поврежден, и пришлось обживаться на планете. В общем, положение хреновое, но не безнадежное. Поначалу, а вот потом фильм ужасов. Блин, местная органика оказалась непригодной для людей, то есть есть-то ее было можно, но при постоянном употреблении она вызывала снижение мозговой активности, нарушение памяти, и что-то там еще. Короче, люди стремительно деградировали, так что отец Тейлора распорядился выдавать пищу из корабельных запасов только офицерам, остальным же пришлось довольствоваться местной, надеясь, что процесс с деградацией обратим. Дальше, хуже. Починка аварийного маяка затягивалась и недовольные в экипаже подняли бунт, который Рональд Тейлор подавил с помощью роботов. Потом вышел конфликт уже между офицерами, также подавленный. В общем, через год, когда маяк был починен, все мужчины были изгнаны или мертвы, а женщины оказались в роли гарема учителя Тейлора. И этот самый учитель отнюдь не торопился обратно в цивилизацию, решив, что раз уж осталось до пенсии немного, то почему бы не встретить старость в окружении покорных рабынь. Благо на одного корабельных запасов хватало, а вытащенное из обломков корабля оборудование обеспечивало вполне достойный комфорт. Мда, и сейчас он сигнал подал, то ли потому что с запасами не рассчитал, то ли опасаясь, что изгнанные мужчины до него доберутся, не помню точно. Кстати, можно ли вылечить людей, тоже неизвестно. Черт, вы сообщили Тейлору? Вздохнув, спросил я. Нет, покачала головой Церберша. Почему? Я не хочу, чтобы Джейкоб узнал это от меня. Почему? Настойчиво повторил я. Это не имеет отношения к делу. Лаусон замкнулась, натянув на лицо свою обычную отстраненно равнодушную маску. Нет, ну прелесть какая. Вламывается ко мне, мнется как школьница перед физруком, а потом не имеет значения. Побарабанив пальцами по столу, я холодно посмотрел на Цербершу. Миранда, вы только что признались, что поддерживаете контакт с сетью Цербера, несмотря на наше соглашение. Я его не нарушала, так как не передавала никакой информации с Нормандии, отчеканила та. Ага, по той причине, что передавать просто нечего. Чем я занимаюсь, призрак и так знает, отследить перелеты Нормандии для него не составляет никакого труда. Ну, за исключением первого визита на Хагалас. Но рисковать из-за одного моего бзика Лаусон бы не стало, ведь действительно за борт отправлю, не глядя, есть там планета или нет. Верю, что не передавали, кивнул я. Но, дело не в этом, вы не могли не понимать, что информация о ваших контактах с Цербером восторга у меня не вызовет и заставит относиться к вам настороженно. Можно подумать, вы не предполагали, что я сохраню эти контакты, фыркнула Лаусон. Иначе, какого черта было запирать меня в каюте? Как говорит ваш босс, предполагать и знать, большая разница, и этого вы тоже не могли не понимать, спокойно парировал я. Поэтому потрудитесь все же объяснить, почему вы пришли ко мне, вместо того, чтобы самой сообщить Тейлору, что корабль его отца нашелся. Шепард, это не ваше, гневно поджала губы Лаусон. Миранда, раздраженно перебил я, вы оба служите на моем корабле, причем занимаете офицерские должности. И я хочу знать, как мои офицеры относятся друг к другу. Мы не мусор с орбиты возить подрядились, у нас миссия по спасению галактики, чтоб она провалилась. Итак, некоторое время помолчав, Лаусон ровным тоном ответила, мы с ним были любовниками. Довольны? Нет, к бывшим любовникам так не относятся, сделав ударение на любовникам, ответил я. Хорошо, мы были больше, чем любовниками. И почему вы расстались? Джейкоб заявил, что он меня недостоин. Идиот, простонал я, непроизвольно зажмурившись. Биомать, ну, Тейлор, сапог кирзовый. Лаусон и так носится со своим комплексом. Я совершенство, потому что меня такой сделали, а тут еще не безразличный ей мужик прямо заявляет. Я недостоин такого идеала, как ты. Теперь довольны? По-прежнему ровно спросила Церберша. Правда, судя по стиснутым в замок пальцам, дался ей этот спокойный тон нелегко. Я устало потер глаза. Мать-перемать, ну почему у меня все не как у людей? Бравый капитан должен стоять на мостике и, попыхивая трубкой, отдавать приказы таким же бравым матросам, а не выслушивать мелодрамы из личной жизни экипажа. Ладно, теперь, действительно личный вопрос. Какие отношения у вас сейчас, рабочие? И только. Я испытующе посмотрел на Лаусон, пытаясь понять, врет или нет. ХМ скорее нет. Все же они 2 года в лазере вместе работали, и будь у них какие-нибудь конфликты, призрак бы это дело пресек. Хорошо, прошу прощения за этот допрос, но он был необходим. Я понимаю, без выражения кивнула Церберша. Угу, понимает, как же. По глазам видно, что она просто в бешенстве и едва сдерживается, чтобы не обматерить меня или не приложить биотикой. Хотя, если бы кто-нибудь полез вот так копаться в моей личной жизни, я бы в морду дал без разговора. Сомневаюсь, поморщился я. Впрочем, ваша выдержка вызывает уважение, честно. Снова потер глаза. Блин, подобные разговоры выматывают похлеще любого боя. Ладно, оставим это. Когда Нормандия будет готова к отлету? Через сутки. Но, если срочно. Нет, не срочно. Сутки? Так сутки. Откуда пришел сигнал Гернсбека? Планета Е, система Альфа-Дракона. Открыв звездную карту, я нашел эту систему и мысленно присвистнул, а во, не ближний свет, на самом краю исследованного космоса. Сюзи, рассчитай маршрут до системы Альфа-Дракона. Стоп, надо же еще Лиару на Хагалас забросить. Тогда, то есть, 2 маршрута. Прямой с Иллиума и с заходом на Хагалас. Принято, капитан, отозвалась Искин. Мы идем на Ию, удивленно спросила Лаусон. ХМ, я поднял на нее взгляд. Да, но, зачем? Проще сообщить Альянсу, и когда Альянс отправит туда спасателей? Задал я, в общем-то, риторический вопрос. Лаусон в ответ пожала плечами. Через месяц, может 2. Так как сигнал бедствия пришел через 10 лет после пропажи Гернсбека, торопиться они не будут. Угу, может через месяц, а может вообще через год. Но вряд ли там кто-то выжил. Даже если там нет живых, знаете, возможность хотя бы похоронить близкого человека, отдав последнюю дань уважения, это уже немало. Лаусон снова пожала плечами, только на этот раз задумчиво, и направилась к двери. Как скажете, Шепард, Нормандия будет готова к отлету через сутки. Еще один вопрос, Миранда, остановил я уже шагнувшую за порог Цербершу. Почему вы вообще отслеживали информацию о Гернсбеке? Та на секунду остановилась, помолчала и, не оборачиваясь, бросила. Я выполняла данное однажды обещание, хотя, в ее голосе проскользнула нотка горечи, вряд ли Джейка по ним помнит. Когда за Лаусон закрылась дверь, я со стоном запрокинул голову, стукнувшись затылком о подголовник. Писец, Тейлор, идиот, полный. Глава 39. Отцы и дети. Поднимая руку на своего ребенка, ты оставляешь незащищенным пах. Red Buttons, орбита стабильна, доложил Джокер. Мы прямо над источником сигнала. Рассеянно кивнув, я повернулся к шарику Искина. Сюзи, что там на сканерах? Есть что-нибудь кроме маяка? Нет, капитан, в эфире только сигнал бедствия с Хьюга Гернсбек. Никакой другой техногенной активности не зафиксировано. Ясно. Джокер, сидим на орбите. Сюзи, запускай зонды для сканирования планеты. Начни с области, откуда идет сигнал. Принято, капитан. Задумчиво проводив взглядом огонек уходящего к ее атмосферного зонда, я покачал головой. Призрак, конечно, маньяк, расисты собаки-самка, но мужик умный. Легенду для Нормандии он подобрал просто идеально. Картографическое судно по умолчанию должно иметь большую дальность, огромную автономность, мощные системы сканирования и не менее мощный виртуальный интеллект для первичной обработки данных. Ну и какое-никакое вооружение, поскольку за пределами цивилизованного космоса пиратов, как собак нерезанных, да и в цивилизованном их не намного меньше. Правда, система маскировки в законопослушное гражданское судно никак не вписывается, но она в спецификации скромно упомянута как дополнительное оборудование для сброса тепловой энергии. А что там на самом деле? Поди, разберись, не разбирая весь корабль. Поднявшись с кресла, я повел плечами, разминаясь. Сюзи, данные сканирования сразу отправляй на терминал в оперативном зале. Сколько уйдет на обследование окрестностей? 20-30 минут. Ага, как раз чаю выпить успею. Пригласи Миранду в оперативный зал и передай Гарднеру, чтобы туда принесли чай и кофе. Принято, капитан. Появившаяся в оперативном зале Лоусон, увидев мою откровенно хмурую физиономию, вопросительно приподняла бровь. Шепард, не нравится мне все это, признался я, кивая на развернутую над столом голограмму планеты. 10 лет молчали, а тут раз и на помощь зовут. Церберша перевела задумчивый взгляд на голограмму. В системе никого нет, да и устраивать ловушку в такой дали не имеет смысла, согласился я. Но что-то же там произошло. Вошедшая с подносом в руках одна из невест Тейлора сгрузила с него чай, кофе, молочник, корзинку с печеньем и два пластиковых стаканчика с таблетками, пролепетав: «Ваш чай, госпожа, ваш кофе, госпожа». «Спасибо, Ребекка», вздохнул я. «Приятного аппетита», пискнула та, улетучиваясь из зала с гиперзвуковой скоростью. Обозрев оставшийся на столе натюрморт, я поморщился. «Блин, как в больнице, к каждому блюду прозрачный стаканчик с разноцветными таблетками». Это Чеквас, получив новый диагноз, на радостях прогнала через него весь экипаж, нашла у каждого по паре болячек, ведь любому врачу известно, что нет здоровых людей, есть недообследованные, и выписала всем по пригоршне пилюль, да еще поручила Сюзи следить, чтобы никто не уклонился от приема. Начавшийся же среди команды ропот был задавлен молниеносно и жестко, первый же восставший, в лице Массани, вместо таблеток огреб полдюжины уколов, после чего остальные, полюбовавшись, как наемник с выпученными глазами, держась за обе ягодицы сразу, выползает из медотсека, испуганно притихли и теперь молча глотали предписанное за завтраком, обедом и ужином, осознав, что бывает и хуже. «Красные вчера были не такие противные», — скривился я, глотая полдюжины синих капсул и побыстрее запивая их чаем, чтобы смыть горечь с языка. «Да, докторчик вас очень ответственно относится к своим обязанностям», — кисло согласилась со мной Лоусон, отправляя в рот свою порцию разноцветных таблеток. «Обнаружены обломки Хьюга Гернсбек», — доложила Сюзи. Сигнал СОС идет изнутри. На развернутом над столом голоэкране появилось изображение лежащего в прибрежной полосе полузатопленного космического корабля. «Угу, все по канону, значит, и лагерь выживших где-то недалеко от этих обломков. Продолжай поиски», — приказал я. «Если кто-то уцелел после падения, он не мог далеко уйти». «Принято». Прихлебывая чай, я задумчиво рассматривал передаваемое с камеры зонда изображение и размышлял, что делать дальше. Высаживаться у корабля, или подождать, пока Сюзи найдет лагерь выживших? С одной стороны, смысла лазить по обломкам, никакого, нет там ничего, кроме маяка, но с другой, как я объясню, откуда мне известно, что местная органика ядовита. Хотя, увидев выживших, любой поймет, что что-то тут нечисто. Ладно, пока собираемся, а там видно будет. Сюзи, десантной группе, готовится к высадке. Да, и сообщи профессору Салусу, что он идет с нами, может потребоваться его помощь. Принято. Миранда, Нормандия остается на орбите, продолжайте поиски. Мы пока обследуем обломки корабля, может, поймем, что там произошло. Хорошо, Шепард. Закончив раздавать указания, я заскочил к себе в каюту и, упаковавшись в броню, спустился в трюм, где уже собралась вся группа. Хотя, какая это группа, смех да и только. Три бойца, Тейлор, Массани, Гарус, воровка и безумный ученый. Ну, плюс недоразумение, в моем лице. С тоской вспомнил, как в этом самом трюме выстраивались краганы перед штурмом Серого Трона. Эх, были времена. Ладно, в который раз не будем о грустном. Взмахом руки отозвав Тейлора в сторонку, я нагладил его испытующим взглядом. «Джейкоб, я в порядке, капитан», правильно расшифровав подтекст, вытянулся тот. «Прекрасно понимаю, что вряд ли отец еще жив. Столько лет прошло. Хм, ну, вообще-то, это только в кино люди заламывают руки и трагически восклицают. Ах, я страдаю. Ох, я переживаю. А на деле, он же не институтка, взрослый человек, офицер. Да и 10 лет, немалый срок. Нет, беспокоиться, конечно, не чужой человек все-таки, отец, но истерику закатывать с чего вдруг?» Кивнув, я повернулся к остальным. «Дамы, господа, капитан, обнаружен лагерь выживших», не дал мне договорить голос Искина. «Ну, наконец-то, Сюзи, дай картинку». Прямо посреди трюма возникла голограмма с камеры зонда. Небольшая долина среди скал, что-то вроде первобытного поселка, фигурки людей. Вроде ничего сверхъестественного, но цепляет глаз какая-то неправильность. Хаэм, Сюзи, мне кажется, или в этом лагере одни женщины, подтверждаю. Анализ показывает, что все находящиеся в лагере люди принадлежат к женскому полу. Странно, нахмурился Тейлор, напряженно рассматривая голограмму. Вариант, упадок общества, первобытный строй, мужчины отсутствуют, ушли на добычу пропитания, пробормотал Салус. Все сразу, так, хватит, пресек я начинающуюся дискуссию. Значит, садимся в этом лагере, там и узнаем, что случилось. Взяв у подбежавшего инженера небольшой ранец с ретранслятором сигнала, я протянул его Касуми. Держите, это вам, как специалисту по взломам. Если что, будете работать в паре с Сюзи. Еще раз оглядев свое воинство, скривился от костюма воровки, пусть и усиленный армоволокном, но, по сути, гражданский комбез, тряпочка. Вы напрасно морщитесь, капитан, перехватив мой взгляд, улыбнулась Касуми. В этом комбинезоне немало сюрпризов. А броню, как я уже говорила, я носить просто не умею. Помню, в вашей профессии от нее никакого толку, вздохнул я. Вот именно, в конце концов, если что, наши мужчины защитят слабую девушку, Касуми невинно стрельнула глазками в сторону Тейлора. Несмотря на свои переживания, Церберовец сразу же расправил грудь, выпятив плечи. Разумеется, мисс Гата, Касуми, просто Касуми, мисс Гата, это слишком официально. Тогда, если позволите, для вас, Джейкоб, наблюдая за этой сценой, я со вздохом закатил глаза. Нашли, блин, время флиртовать. Все, махнул рукой в сторону челнока, загружаемся. Реакция обитательниц лагеря на наше появление просто выбила из колеи. Стоило только нам выйти из приземлившегося челнока, как собравшиеся вокруг женщины дружно повалились на колени и принялись тянуть к нам руки, восклицая. Небесные люди, вы пришли, как и обещал учитель, возьмите нас на небо. Даже я, хоть и был морально подготовлен каноном, поразился до глубины души. Что уж говорить про остальных, моя команда дружно зависла, отвесив челюсти и явно не зная, что с этим делать и как реагировать. Невероятно. Формирование первобытного культа. 10 лет. Невозможно за столь малый срок, забормотал первым пришедший в себя Салус. Шепард, здесь что-то не так, угу, а то я сам не вижу. Сляпанные, другого слова не подобрать, из какого-то мусора хижины, заваленная цветами статуя в центре поселка, одетые в обрывки униформы женщины. Но, самое главное, взгляды этих женщин, чистые, прозрачные, без единого проблеска мысли, словно у грудных детей. Вот это было особенно дико и страшно, бессмысленные глаза младенцев на лицах взрослых людей. Что с ними, профессор? Прошептал Тейлор, с ужасом оглядывая стоящих на коленях женщин. Явные признаки нарушения мыслительного аппарата, пробормотал Салус, активируя инструмент Рон. Причина неизвестна, требуется обследование. Так, надо встряхнуть команду, а то стоят, пялятся, рты разинули. Массани, остаешься в челноке. Понял. Митьюс, я повернулся к пилоту, держать связь с Нормандией непрерывно. Отсчет каждые 5 минут. Слушаюсь, капитан. Машинально козырнул тот, и пофиг, что Сюзи сама постоянно на связи, главное, при деле будет. Командирская мудрость, плевать, чем боец занят, лишь бы за Хаэм мучился. Остальные, захлопнули рот, оружие на изготовку и смотреть по сторонам. Не на прогулке, мать вашу, помогло. Народ вышел из ступора и принялся настороженно оглядываться. Совсем, другое дело, а то канону еще должно быть нападение роботов. Правда, в игре я так и не понял, с какого перепуга. Если роботов контролировал отец Тейлора, то какого хрена он натравил их на прибывших спасателей, раз сам же помощь вызвал? Впрочем, в игре подобных моментов хватало, с логикой у разработчиков отношения были сложные и не всегда взаимные. Сюзи, рядом с лагерем есть какая-нибудь техника? Извините, капитан, этот горный массив содержит крупные залежи различных руд, аппаратура зондов не может отличить естественные скопления металлов от искусственных. А, блин, зонды-то геологические, для войсковой разведки не предназначены. Мать, еще один косяк с моей стороны. Сюзи, запиши в ежедневник. Достать, родить, украсть пару военных разведзондов. Выполнено. Ладно. В который раз за неимением гербовой будем пользоваться наждачной. Аппаратура в челноке накрывает всю долину, так что о появлении железяк мы узнаем раньше, чем они доберутся до лагеря. Правда, не сильно раньше. ХМ может поднять челнок в воздух, чтобы увеличить радиус сканирования. Я в сомнении повертел головой, рассматривая просвечивающее сквозь кроны деревьев небо. В принципе, можно, но как-то боязно. По игре тут то ли два, то ли три эмира было. И если такой лупанет из пулемета по болтающемуся, словно воздушный шарик, гражданскому челноку будет невесело. Блин, где бы бронированный армейский достать, а лучше десантный модуль, или... Вы же пришли с неба, вынырнув из сладких девичьих грез, где я высаживался на планету под эпическую музыку в десантно-штурмовом модуле, активная броня, кинетический щит, турели поддержки и пакеты РЗО, я обратил внимание на подошедшую ко мне вплотную женщину. «Вы пришли с неба», — повторила она, приподнимаясь на цыпочки и пытаясь рассмотреть мое лицо за визором шлема. «Ну да, ХМ, кажется, более-менее вменяемо. По крайней мере, в глазах есть проблеск разума. Вы должны увидеть». Женщина схватила меня за руку и попыталась тащить за собой. «Что увидеть? Я не помню. Но это важно. Очень важно. Вот черт, как-то мне не хочется тут бродить. Но, с другой стороны, не стоять же тупо на месте». Обернувшись, я показал Салусу на женщин. «Профессор, остаетесь у челнока, попробуйте хоть примерно понять, что с ними, только не отходите далеко, чтобы Массани вас видел». «Принял, Шепард, Гарус, Джейкоб, Касуми, за мной, важно, важно, вы должны увидеть», продолжала бормотать женщина, безуспешно пытаясь сдвинуть меня с места. Осторожно высвободившись, я кивнул. «Хорошо, идемте». Убедившись, что мы следуем за ней, женщина быстрым шагом двинулась куда-то к краю поселка, поминутно оглядываясь и непрерывно бормоча. «Важно, важно, показать небесным людям». Добравшись до кучи какого-то мусора, она принялась торопливо раскидывать хлам, пока, наконец, не нашла сверток из нескольких слоев пластика, перемотанных проволокой. Радостно воскликнув, срывая ногти и помогая себе зубами, распотрошила его и протянула мне небольшую пластину, невнятно пояснив. «Это я разучилась читать, но это было начало. Что он обещал и что они сделали с нами? Нам нужны небеса. Отправьте нас обратно в небо». Осторожно взяв пластину, я повертел ее в руках. «Ага, видел уже подобное. Специальный носитель информации. Что-то вроде флешки, только с повышенной защитой от внешнего воздействия. Используется для хранения особо важной документации». Протянул воровке. «Касуми, посмотрите». Та сноровисто подключила носитель к своему инструментрону, активировала какую-то программу и быстро забегала пальцами по сенсорам, что-то набирая. «Ну, что там?» – нетерпеливо спросил я. «Судовой журнал Хьюго Гернсбек, капитан», – ответила Гата. «А во, интересно, откуда он у нее?» «Согласно журналу, эта женщина, Светлана Воланская, врач с Гернсбека». «Вот оно что», – мысленно присвистнул я. «Ну, теперь понятно, почему она до сих пор на человека похожа. Видимо, отец Тейлора подкармливал ее из корабельных запасов. Ну не идиот же он, в самом деле, чтобы лишиться единственного медика». Заметив, что Тейлор не столько смотрит по сторонам, сколько косится на голоэкран, я поморщился. Блин, толку от него сейчас, хотя можно понять человека, с учетом того, что здесь творится и что о его отце до сих пор ничего не известно. «Джейкоб, виноват, капитан», дернулся Церберовец, отводя взгляд от голоэкрана. «Ладно, возвращаемся к челноку. Касуми, откройте журнал для Сьюзи, пусть сделает выборку со времени катастрофы. Джейкоб, присмотрите за женщиной», я кивнул на Воланскую. «Видимо, она здесь самая нормальная, попытаемся расспросить». Все двинулись. Пока топали обратно, я нервно озирался по сторонам, поскольку отсутствие реакции на наше появление откровенно напрягало. Ну не мог же отец Тейлора пропустить нашу высадку. Или мог, или его вообще уже грохнули. Блин, и что тогда? Бродить тут в поисках неизвестно чего. Шепард, притормозив, Гарус указал на дерево, растущее почти в центре поселка. Проследив за его пальцем, я заметил на нем остатки видеокамеры. Причем, судя по виду, разбита она была довольно давно. И вон там, Вакариан махнул в другую сторону. Повертев головой, я обнаружил остатки еще нескольких камер в разных частях лагеря. Ну, логично в общем-то. Устрой я подобный загон для рабов, тоже позаботился бы о том, чтобы знать, что в нем происходит. Только странно, что не поменяли. Хотя, не склад же этих камер у здешнего учителя, а до магазина несколько далековато. Вижу, кивнул я, система наблюдения, как за подопытными. Ладно, чего встали, вперед, разберемся, что за хрень тут творится. Когда мы вернулись к точке высадки, большая часть женщин уже разошлась по поселку, а оставшиеся просто сидели на земле, бессмысленно глядя в никуда. Невозможность сосредоточиться, рассеянное внимание, нарушение памяти, бормотал прохаживающийся между ними Салус. Налицо деградация высшей нервной деятельности. Причина – микроорганизмы, токсины, анализ атмосферы норма, что-то другое. Профессор, вопросительно взглянул я на него, пока не ясно, взял пробы, нужно доставить в лабораторию. Капитан, я сделала выборку, вышла на связь Сюзи. После катастрофы судовой журнал велся еще 405 стандартных дней, но записи делались нерегулярно и бессистемно. Причина того, что люди вот такими стали, указана. Да, содержащиеся в органике токсины. Часть экипажа была вынуждена употреблять в пищу местные продукты. Термообработка результатов не дает, органика все равно остается токсична. Посмотрев на нервно переминающегося церберовца, я вздохнул. Сюзи, скинь результат Джейкобу Тейлору. ХМ, а что, даже разумно. У Тейлора имеется опыт службы на кораблях, так что если в журнале есть нестыковки или несуразности, он их сразу заметит, в отличие от меня. Да и пусть своими глазами прочитает, что тут творилось. Как говорится, лучше один раз увидеть. Спасибо, капитан, признательно кивнул тот. Я, читайте, Джейкоб. Надо, наконец, узнать, что здесь происходит. Краем уха слушая, как Тейлор зачитывает отдельные записи, я напряженно размышлял, что дальше. Судя по журналу, тут все шло по канону. После крушения выжили 5 офицеров, командование принял старший помощник Рональд Тейлор, маяк был поврежден и пока его восстанавливали, весь экипаж посадили на местную диету. Дальше, бунт недовольных, подавленные роботами, погибшие, наказанные. На время затихло, потом, снова стычки, снова наказания, еще погибшие. Как итог, изгнание мужчин, разделение женщин между офицерами и образование милой рабовладельческой общины во главе с учителем Тейлором. Вернулись, блин, к истокам цивилизации. Но если канон, то где роботы? Нас атаковать будут или как? Мы уже час тут сидим. Я повернулся к внезапно замолчавшему Тейлору. Джейкоб, тот помотал головой. Извините, капитан, поверить не могу, что это существо мой отец. Ну да, в игре этого не было. А здесь сухим медицинским языком приводились результаты осмотра вернувшихся с паломничества к учителю женщин. И, судя по результатам, фантазия у этого учителя. Да, то есть выжили 5 офицеров? Внезапно спросил Гарус. Кроме моего, Тейлор на секунду запнулся, кроме старшего помощника капитана, судовой врач, главный инженер, штурман и старший пилот. Ну, врача мы уже видели, где остальные? Все, кроме врача, погибли через неделю после ремонта маяка. Причина не указана. Просто констатация смерти. А есть разумное объяснение, почему мужчин отделили от женщин? Спросил я. Или все настолько плохо? Тейлор покачал головой. Нет, никаких объяснений. Возможно, проявили агрессию, предположил Салус. Различная реакция на токсин, в зависимости от пола. Угу. И те офицеры тоже проявили агрессию. Ладно, надо что-то делать. Медоксик на Нормандии, конечно, ого-го, но он рассчитан на 3-4 разумных. Ну, 6-7 человек туда можно запихать, а с остальными как быть? Да и толку с того, что они в медоксике лежать будут, если способы лечения неизвестны. Нет, надо вызывать кавалерию. Вот только не хочется объяснять следственной комиссии, как мы тут оказались и откуда узнали. Но, не бросать же этих женщин здесь. Черт, черт, черт. Стоп, а если? Сюзи, соедини меня с Лоусон. Слушаю, Шепард, появилась на связи Церберша. Миранда, вы можете отправить копию судового журнала Хьюго Гернсбек по своим каналам в Альянс, так, чтобы Нормандия не засветилась? Могу, чуть помолчав, ответила та. У меня есть необходимые контакты. Замечательно. Сюзи, слышала? Да, капитан, выполняю копирование. Так, с этим разобрались. Подобный журнал заставит Альянс пошевеливаться, потому как попади он к репортерам воплей будет, мама дорогая. Значит, сейчас отправить Салуса с пробами на Нормандию, пусть проанализирует, может, придумает чего, гений он или где, в конце концов. Дальше больных среди обитательниц не видно, но на всякий лучше вызвать чеквас. Кстати, лагерь абсолютно не укреплен, даже забора нет, то есть, крупных хищников тут явно не водится, это плюс. Капитан, с южной стороны к лагерю приближается 5 мобильных платформ, внезапно доложила Сюзи. Предположительно типлоки. Опа, не прошло и полугода. Я покосился на тактическую карту в углу визора, оценивая обстановку. Ага, вон они где, еще довольно далеко. Блин, если здесь перестрелка начнется, гражданским не сдобровать. Нет, так не пойдет. Профессор, остаетесь здесь. Остальные, за мной. Приказал я и рванул напрямую через лагерь. Мы успели не только добежать, но и расползтись по укрытиям, когда из-за поворота показались ковыляющие роботы. ХМ, действительно, 5 лаки гражданской модификации. Правда, каждый вооружен пистолетом. Ну, это не серьезно. Бронирования у них нет, мобильность никакая, двигаются чуть быстрее идущего человека. Да и пистолет даже против легкой брони, так себе оружие. Кстати, откуда эти лаки вообще здесь взялись? Вроде их массовый выпуск был начат всего пару лет назад. Блин, я... Тормоз. Нет, даже не тормоз, а полный идиот. Какая разница, откуда, главное, сколько. Сюзи, сколько роботов было на борту Хьюго Гернсбек? Согласно журналу, 32 платформы типа Лаки и 5 платформ типа Эмир. Нафига столько? Непроизвольно вырвалось у меня. Экспериментальная партия. Предполагались полевые испытания платформ. А как, то есть, это вообще самые первые Лаки? Ну, тогда понятно. Как они 10 лет протянули, испытательная партия, не массовая штамповка, этих, скорее всего, чуть ли не вручную собирали, по 10 раз тестируя каждый узел. Эй, вы меня слышите? Я, капитан Рональд Тейлор, отзовитесь, ради всего святого. Донесся со стороны остановившихся роботов усиленный громкоговорителем голос. Ага, пообщаться жаждет. Логично, в общем-то, стрельба ему ничего не даст, даже уничтожь он всю нашу группу. Добраться до нашего корабля это ему никак не поможет, а в следующий раз сюда прибудет уже взвод десантуры и, не заморачиваясь судопроизводством, повесит его на ближайшем дереве, в лучшем случае, потому как нападение на спасателей приравнивается к пиратству, только в отличие от обычных пиратов, таких нападателей кончают на месте и с выдумкой, дабы другим неповадно было. Ладно, раз жаждет, пообщаемся. Я тоже игровых перестрелок не хочу. Опасны там эти лаки или нет, а лишний раз нарываться на пулю глупо, ибо она, как известно, дура. Осторожно выглянув из-за камня, я прокричал: «Элисон Ганн, картографическое судно Прибалтика, прибыли по аварийному сигналу». Лучше было бы, конечно, представиться офицером Альянса и застроить его по полной, но, увы, наша развеселая компания на армейцев мало похожа. Слава богу, только будьте осторожны, ответил голос со сторон роботов. Моя команда свихнулась и может напасть на вас. Мне едва удалось сбежать от них и забаррикадироваться. Проклятие, это и вправду он. Прозвучал у меня в коммуникаторе полный отвращения голос Тейлора. Капитан, вы слышали, что он несет? Сбежать ему удалось. Это же, спокойней, Джейкоб, оборвал я церберовца. Мы ничего не знаем, всему верим, и вообще, только прилетели. Снова выглянув из-за камня, выкрикнул. Те люди, что мы уже видели... «Безобидны. Женщины, да, опасны мужчины», — пояснил Тейлор-старший. «Они сбежали в лес и сейчас охотятся за мной. Мне едва удалось добраться до маяка, чтобы отправить сообщение. Пусть роботы уберут оружие», — потребовал я. «Оно для вашей же защиты», — запротестовал Тейлор-старший. «Эти сумасшедшие добрались до склада и разграбили его. Теперь они тоже вооружены. Ну вот, кое-что проясняется. Пока изгнанники бегали по лесам с голым задом, они ему были не опасны, палками да камнями даже гражданскую модель Лаки фиг разберешь, а вот когда они обзавелись огнестрелом, мудрый учитель запаниковал. Только мне на его панику плевать с орбиты, я вообще, по натуре пацифист и категорически против оружия в чужих руках, это не обсуждается. Черт его знает, что там с мозгами у ваших железяк за 10 лет приключилось. Моя команда достаточно хорошо вооружена и обучена, чтобы самостоятельно отбиться от кучки сумасшедших. Ну, хорошо, хорошо. Только, ради бога, будьте настороже. Эти безумцы нападают из засад. Убедившись, что роботы опустили пистолеты, я вышел из-за камня. Кстати, какого хрена здесь творится? Эти психованные бабы, кивнул себе за спину на лагерь, бормочут не пойми что. Местная органика содержит токсины, вызывающие деградацию мышления, пояснил Тейлор-старший. Мы не знали об этом поначалу, а когда поняли, было уже поздно. Большая часть команды сошла с ума и убила тех, кто еще сохранил рассудок. Простите, мне тяжело об этом говорить. Видеть, как твои друзья превращаются в одержимых манией убийства зверей. Да-да, соболезную, казенно равнодушным тоном отозвался я. Значит, кроме вас, капитан Тейлор, никого в здравом уме не осталось? Нет, никого. Поспешно заверил тот, кто бы сомневался. Понятно, что этому сучонку надо побыстрее убраться отсюда, а не устраивать спасательные работы, ибо, мало ли что, ну и прекрасно. В смысле, я хотела сказать, ужасно, конечно, заберем вас, капитан, а Альянс пусть сам тут сумасшедших отлавливает. А почему именно вы прибыли на сигнал, а не спасательное судно? Несколько подозрительно спросил тот. Почему, нарочито раздраженно проворчал я. Проводили картографирование соседней системы и получили приказ из головного офиса проверить источник сигнала. Эти чинуши из Альянса никогда не оторвут задницу от стула, если можно отправить кого-то другого. Ну, извините, что вам пришлось отвлекаться. Отец Тейлора явно успокоился. Давайте, в знак благодарности, поставлю вашей команде по кружке лучшего пива, как вернемся в цивилизацию. Пустое, отмахнулся я. Хотя от кружки другой мои парни не откажутся. Гарус с Массани одобрительно заворчали в том духе, что они завсегда, и уж если на халяву от чистого, так сказать, сердца. Правда, некоторый диссонанс в эту картину всеобщего одобрения внес скрип зубов Тейлора, прозвучавший у меня в шлемофоне. «Ладно, выбирайтесь из своего убежища, мой челнок стоит на окраине этой кучи мусора». Я качнул головой в сторону лагеря. «Хаэм, мисс Ган, давайте вы заберете меня прямо отсюда». «Ага». Появляться в лагере ему явно не улыбается. Боится, что когда местные обитательницы начнут вопить, «Учитель, у нас возникнут вопросы, но и мне лететь на гражданском челноке в логово к этому хитровывернутому, тоже не очень интересно. А ну как ударит ему желтая жидкость в голову, решит нас того». Заметив мои сомнения, Тейлор-старший многозначительным тоном добавил, «Видите ли, у меня здесь личные вещи, которые бы мне хотелось забрать, а унести их за один раз – невозможно. Так, или я ничего не понимаю, или он намекает на оборудование, оставшееся с Гернсбека. Мол, помогите вытащить, а там поделим по-братски. Охренеть. Прям даже уважать его начинаю. Мразь первостатейная, но как быстро ситуацию просек. Мы же не официальные спасатели, у которых опись, протокол, отпечатки пальцев. Кто там вдумчиво разбираться будет, что уцелело, что нет. За 10 лет все сроки вышли, страховки выплачены. Так что этот тип явно намерен не только сухим из воды выйти, но еще и на бережку с комфортом устроиться. С другой стороны, я окинул оценивающим взглядом роботов, ведь дело говорит, мне такая вещь как десяток лаки в хозяйстве точно пригодится. Сделав вид, что раздумываю, я как бы невзначай поинтересовался, а судовой журнал, увы, мисс Ган, судовой журнал был утрачен в ходе бунта сумасшедших, поспешил заверить меня этот махинатор. «Ну что же», — сдался я, — «давайте посмотрим, найдется ли у вас там подходящая посадочная площадка». «Заверяю вас», — начал было Тейлор-старший, но я холодно оборвал его, отчеканив. «Не надо заверений, мистер Тейлор, я привыкла доверять только собственным глазам». «Да-да, ты мне не веришь, я тебе тоже, и ничего пропить мы не сможем». «Ладно, роботы проводят вас ко мне», — сдался отец Тейлора. «Тут недалеко. Только смотрите по сторонам. Эти твари за последнее время здорово наловчились прятаться», добавил он с откровенной злобой. «Ай-яй-яй, какие гады. Ну, в самом-то деле, построил себе человек уютный райский уголок на одного за чужой счет, живет, радуется так нет же, обязательно найдется какая-нибудь сволочь, недовольная тем, что ее за животное держит. Хотя, насчет по сторонам он прав, изгнанникам-то пофиг на кого нападать». Оглянувшись на своих, я сделал круговое движение рукой, мол, смотреть в оба, и двинулся вслед за роботами. «Капитан, вы», — снова прорезался в шлемофоне голос Тейлора. «Джейкоб, молчать», — рыкнул я в ответ. «Но, я что, должна повторить приказ?» «Виноват, капитан, больше не повторится», — мрачно отозвался Церберовец. «Вот и замечательно, никуда этот учитель от нас не денется, главное не спугнуть, а то лови его потом по всей планете. Кстати, прежде чем ловить, неплохо бы обезоружить». Я задумчиво обозрел ковыляющих впереди роботов, что указывал им дорогу. Сюзи, эти лаки автономны или управляются дистанционно? Судя по постоянному обмену данными, платформы включены в общую сеть и получают приказы от Вертина. Можешь перехватить управление? Да. Если мисс Гата с ретранслятором будет находиться недалеко от них, как быстро? 3-5 минут. Используемые в этой сети протоколы морально устарели, и их взлом не представляет труда. Ну, еще бы, 10 лет прошло. Так, ладно, все это, конечно, хорошо, но мало. Роботов тут явно больше, чем эта пятерка, и к каждому ретранслятор не прицепишь. ХМ, а зачем к каждому? Раз Ви, который их контролирует, Сюзи на один зуб, надо только его найти и... Сюзи, отследи, откуда идет сигнал. Уже выполняю, капитан. Для триангуляции сигнала необходима еще одна точка. Ясно. Как найдешь, сообщи. Принято. За 10 минут хода по довольно широкой тропинке, это сколько же он челночил, сбегая, что такое шоссе натоптал, мы, наконец, добрались до резиденции местного учителя. Правда, раньше, чем мы ее увидели, на связь вышла Сюзи, предупредив: капитан, фиксирую еще 3 платформы, предположительно, тип Эмир. Бросил взгляд на тактический экран, угу, стоят за поворотом в конце лощины, видимо перед входом в логово. Мило. То есть сейчас мы выйдем и будем перед ними как мухи на тарелке. Да ну нафиг. Едва выглянув из-за поворота и увидев Эмиров, я с криком тревога резко отпрянул назад, взяв на прицел ближайшего лаки, а моя шустрая команда рассредоточилась, контролируя остальных. Послушайте, капитан Тейлор, у вас тут что, война идет? Сделав несколько шагов назад, словно собираясь вернуться в лагерь, я нервно добавил: знаете, наверное, вам все же придется потерпеть еще несколько дней, пока сюда прибудет спасательное судно Альянса, а мы, пожалуй, вернемся на корабль. На участие в боевых действиях моя команда не подписывалась. Мисс Ган, я же говорю, это для безопасности, в том числе и вашей. Снова принялся уверять меня Тейлор-старший. Угу, эти ваши сумасшедшие на планетарных танках ездят, а вы от них тяжелыми роботами отбиваетесь. С издевкой протянул я, продолжая пятиться. Вы же должны понимать, что у меня не склад оборудования. Приходится использовать, что есть. Воскликнул Тейлор-старший. Я замялся, демонстрируя борьбу жадности с осторожностью. Наконец, потоптавшись пару минут, словно нехотя кивнул: ладно, деактивируйте тяжелых роботов, но, или мы улетаем, и пусть спасатели Альянса разбираются, что тут у вас происходит. Я не собираюсь рисковать своими людьми, капитан Тейлор. Ну, хорошо, хорошо, раздраженно отозвался тот минуту спустя. Оставлю одного для личной защиты, остальных отключу. Такой вариант вас устраивает? Устраивает, все еще с сомнением ответил я. И как бы себе под нос пробормотал: надеюсь, оно того стоит. Можете не сомневаться. Да мы и не сомневаемся. Иначе ноги бы моей здесь не было. Сдал бы этого просвещенного рабовладельца, причем не спасателем, а погранцем. Там народ изобретательный в общении с подобными типами, и дело с концом. Настороженно поглядывая на неподвижно застывших эмиров, мы дошли до баррикады из контейнеров в конце лощины. Секунду, открою ворота. Дожидаясь, пока в сторону отъедет закрывающая проход плита, я покрутил головой, откровенно поражаясь размаху проведенных работ. Мда, в игре это все выглядело куда хлипче, а тут крепостная стена, да и только, в ней же 5 метров высоты. Как еще ров не выкопал, феодал хренов. Капитан, я определила местонахождение Ви, контролирующего мобильные платформы, сообщила Сюзи. Отлично. Так, где это? Ага, понятно. Касуми, как только окажемся за баррикадой, включайте свою маскировку и двигайтесь к Ви. Обеспечьте Сюзи доступ к местной сети. Поняла, капитан. Увидев расположенное на берегу реки роскошное бунгало, я невольно присвистнул. Неплохо он тут устроился. Беглец, блин. Интересно, как он собирался объяснять спасателям вот эту жилплощадь. Стоящий на террасе дома отец Тейлор обрадовался нам прямо как родным. Наконец-то вы прибыли. Но, обозрев нашу команду, нахмурился. Подождите вас, кажется, было 5. Вот ведь, а я даже не заметил, как Касуми исчезла. Вот только что рядом была, и... Да, действительно талант. Демонстративно оглядев стоящего рядом с террасой Эмира, я пожал плечами. Мисс Гатенко осталась снаружи, присмотрит площадку для челнока, капитан Тейлор. Тот поморщился, видно решив, что я оставил одного из команды на шухере, но тут же снова натянул на лицо улыбку. правда, несколько потускневшую. Рад вас видеть. Давайте ближе к делу, пресек я восторги. Не хочется здесь задерживаться. Да-да, вы правы. Эти сумасшедшие нападают каждую ночь. Итак, самые главные вопросы. Что и сколько? Что у вас есть и сколько мы с этого будем иметь? Хм, кажется, Тейлор-старший несколько опешил от моей откровенной деловой хватки, но быстро пришел в себя. 20 роботов и исследовательское оборудование. А я думаю, 30% от общей суммы. Сколько? Изумился я. 30% от цены за 20 железяк, годных разве что в переплавку, и устаревшие оборудование, да это не окупит даже топливо для доставки их на орбиту. Вы нас ни с кем не спутали, мы честные работяги, а не благотворительный фонд. Роботы практически новые, их цена, новые. Побойтесь бога, им 10 лет, ресурс давно уже, большая часть до сих пор даже не распакована, там даже консервационная смазка, и так далее и тому подобное. Вообще-то, мне было плевать, чего этот рабовладелец предлагает, надо было только протянуть время, пока Сюзи с Касуми не закончит взлом. Так что торговался я без особого азарта. Ну, так, сбил его до 50/50, пусть порадуется. Напоследок, капитан, я контролирую всю местную сеть, доложилась по коммуникатору Искин. Уф, наконец-то, а то стоять под прицелом Эмира как-то оно неуютно. В общем, Сюзи, ты молодец. Касуми, вам отдельная благодарность. Все, народ, заканчиваем представление. Махнув рукой, давая отмашку Джейкобу, что цирк окончен, я отошел к краю террасы и, облокотившись на перила, уставился на реку. А красиво здесь, лес, горы, речка. Жаль, что жить нельзя. Хотя, воздух-то безвреден и если еду прихватить с собой. Тейлор-старший же явно принял мое размахивание руками за окончание торга. Отлично, мисс Ганн, раз мы договорились. А как насчет остальной вашей команды, капитан Тейлор? С издевкой перебил его Джейкоб. Я же говорил, команды больше нет. От местной пищи мозги у них съехали на бекрень. Они обращались со мной как с божеством. Ну, точно, божеством. Тейлор-старший раздраженно нахмурился, покосившись на меня. «Послушайте, мисс Ганн, вы всегда позволяете своим подчиненным вмешиваться. Обычно нет, не оборачиваясь», — бросил я. «Но у Джейкоба есть хм, скажем, причина». «Джейкоба, ты даже не узнал меня, отец», — буквально выплюнул церберовец, снимая шлем. «Джейкоб», — побледнел Тейлор-старший, — «ты как здесь прошло столько лет? Прости, ты должен понять, я не мог». Тейлор откровенно скривился. «Хватит, отец, я сам читал записи в судовом журнале Гернсбека и знаю, что здесь творилось. Откуда? Журнал пропал и... Ваш врач, Светлана Волонская, его сохранила, спрятав от тебя, сука. Надо было ее, что, тоже убить, как и остальных офицеров. Ты не понимаешь, вы все не понимаете. Нельзя было по-другому, я должен был сохранить себя для... Слушая эту перепалку, я лишь брезгливо морщился. Ну да, не виноватая я... Он сам пришел, я не хотел, но так получилось, токмо волею связавших меня обстоятельств. «Капитан, заблокирована попытка доступа к вертину», — сообщила Сюзи. «А, понятно, это он нам зубы заговаривал, чтобы роботов активировать. Не терзайте понапрасну инструментрон», — вздохнул я, оборачиваясь к Тейлору-старшему. «Мои люди захватили ваш ВИ. Что, вы не могли? Проклятие!» Поняв, что имеры на приказы не отзываются, отец Тейлора затравленно огляделся. «И что вы теперь намерены делать? Арестовать меня? Арестовать?» Удивился я. «Вы нас опять с кем-то спутали. Мы не полиция, чтобы кого-то арестовывать». Тогда он непонимающе посмотрел на меня. «Что?» Я пожал плечами. «Ничего, мы просто уйдем». И демонстративно приказал. «Сюзи, отправь всех роботов на охрану лагеря выживших. Согласно сообщению капитана Тейлора, им может грозить опасность. То есть вы оставите меня безоружным на растерзание безумцам?» Испуганно завопил Тейлор-старший. Вместо ответа Джейкоб снял с захвата пистолет и, разрядив, бросил отцу. Тот машинально поймал его, уставился на индикатор. Пистолет с одним зарядом. «Да сумасшедших здесь больше десятка». Тейлор лишь покачал головой. «Это не для них, отец». Уже спустившись с террасы, я на секунду остановился. «Хм, пафос, конечно, наши все, свобода воли вообще свята, но мне, как выросшему в эпоху мрачного социализма и воспитанному на учет и контроль, связавшись с Нормандией по приватному каналу, я приказал: Сюзи, оставь здесь одного Эмира и если что, помоги учителю Тейлору с правильным выбором». «Принято, капитан, бесстрастно отозвалась Искин. Глава 40. Это сладкое слово халява. Настоящий халявщик и сыр съест, и мышеловку прикарманит. Народная мудрость. Капитан, в систему вошел спасательный корабль Альянса, доложила Сюзи, отрывая меня от чтения боевого устава сил планетарной обороны. Часть 3. Взвод отделения. Ну, наконец-то, а то уже четвертый день тут сидим, изображая из себя красные кресты и опекая выживших с Гернсбека. Сюзи, переведи тех лаки, что остались внизу, в автономный режим защиты людей и сваливаем. Принято, капитан. Я печально вздохнул. Роботов все же жалко. Оказывается, у меня, как и у любого нормального попаданца, есть персональное земноводное, Жабиус хомикус вульгарис. Раньше оно как-то тихо сидело, но едва почуяв халявные плюшки, проснулось, растопырило метровые клешни и принялось грести все подряд. А сейчас вот вцепилось в меня аршинными клыками, дико подвывая. Бросили. Четырех роботов. Разоримся. По миру пойдем. Подаяние на паперти просить будем. Огромным усилием воли усмирив бушующие пупырчатые, легко достались, легко расстались, к тому же оставили там самых изношенных, которых ремонтировать дороже, чем новых купить. Я вызвал Мара. Джокер, уходим по-тихому. И учти, если эти спасатели нас заметят, договорюсь с Чеквасой, будешь сидеть на таблетках до самой базы. Ха, ха, мрачно ответил пилот. Я и так их по две горсти в день пью. Могу даже поделиться. Тогда на уколах, зловеще пообещал я. Так что, дави на кнопку и береги попку. Вы, чудовище, капитан, я всегда это знал. Простонал Джокер. А то, мне по должности положено. Чтобы окончательно успокоить земноводное, я спустился в трюм и с удовольствием обозрел наши приобретения. Четыре рабочих имера, один в полуразобранном состоянии, видимо, с него снимали запчасти для остальных, плюс два десятка лаки, абсолютно новых, даже не распакованных. Ну и кое-что из исследовательского оборудования, нам в принципе не нужного, но, несмотря на моральную устарелость, стоящего неплохие деньги. А еще довольно мощный вертин, который сейчас потрошила Сюзи на предмет информации. Короче, сплошные плюсы. Всегда бы так, как успехи, Кеннет. Справляетесь? Поинтересовался я у возившихся с эмирами инженеров. Не жалуемся, капитан, ответил Доннелли, выныривая из недр робота. Вот только из-за отсутствия тестировочного стенда приходится проверять все вручную, а это, Кеннет, ты жалуешься? Насмешливо укорила его Габриэлла Даниэлс, симпатичная рыженькая девушка и, по совместительству, инженер силовой установки. Так что там со стендом? Я с некоторым трудом отвел взгляд от хорошенькой инженерши, которая в этот момент как раз наклонилась над подсоединенной к эмиру консолью, что-то в ней записывая. Доннелли присел и, открыв лючок на ступоходе робота, принялся воодушевленно объяснять. «Не хочу докучать вам деталями, мэм, но для тестирования мобильных платформ используется специальный стенд. Вот сюда подключается кабель и телеметрия с платформы идет непосредственно на вертин, а для проверки цепей под нагрузкой. Кеннет, ты докучаешь капитану деталями», снова укорила его Габриэлла и повернулась ко мне. «Проще говоря, если бы у нас был такой стенд, мы бы сэкономили кучу времени». Задумчиво потерев шрамы на щеке, я окинул взглядом размещенное в трюме механическое воинство. И сколько он стоит? Ну, инженеры неуверенно переглянулись. «Самое дорогое в нем – это обрабатывающие результаты ВИ», – ответила, наконец, Габриэлла. «Но мы можем использовать тот, что забрали с Гернсбека. Там имеются необходимые программы и протоколы, так что можно купить только аппаратную часть». Я печально вздохнул. «Блин, снова расходы. Но деваться некуда, мало иметь саму технику». Надо еще и иметь возможность ее содержать. Что толку от этих железяк, если после первой же заварушки мы останемся с кучей металлолома? Так что, придется раскошелиться. Ладно, поняла. Составьте заявку и отправьте Лаусон. Будет вам и стенд, и запчасти, и все остальное. Роботов я решил не продавать, а оставить себе, как отряд поддержки десантной группы. Ведь почему их массово не используют? Да потому что после войны кварианцев с гитами на процессорные мощности синтетиков были наложены серьезные ограничения, и на любую разработку в данной области смотрели с очень большим подозрением. Собственно, кроме людей, которым по традиции закон не писан, а если писан, то не понят, ни одна раса в этом направлении никаких работ не вела. Вот и получилось, что весь рынок в галактике занят всего 3-4 моделями роботов различных модификаций, из которых по-настоящему боевыми можно считать разве что Эмиры и Бастионы, да и то, лишь при наличии управляющего ВИИ. Но у меня-то есть суперский чит по имени Сюзи, которая способна контролировать полсотни железяк. Правда, как атакующая сила они все равно не очень. Контролируй, не контролируй, быстрее шевелиться их не заставишь, но в обороне и как поддержка весьма хороши. Вот только тут вылезает еще одна проблема. Как этот железный легион на планету доставлять? Челнок-то у нас один, и влезет туда. Подойдя к челноку, я оценил размеры десантного отсека, перевел взгляд на сложенного в транспортную конфигурацию Эмира. Мда, пару штук запихать можно, но людям тогда места не останется. Придется второй челнок покупать. Блин, и как только Шепард. Стоп, но ведь в игре. А-а-а, идиота кусок, как я мог забыть. Сюзи. Заорал я так, что работающие в трюме техники подпрыгнули. Планета Зиона. Капитан, с недоумением отозвалась Искин. Где она находится? Предел Исмар, вторая планета в системе Элиста. Летим туда, срочно. Курс принят, доложила Сюзи после секундной заминки. Всю дорогу до Зионы я места себе не находил. А вдруг его уже забрали? Конечно, по канону он там черт знает сколько валялся, но то по канону. Нет, ну как я сразу не вспомнил. Блин, если бы не маникюр, уже все ногти бы обгрыз. А так, одной попытки хватило. Оказывается, лак для ногтей весьма противная штука на вкус. В общем, едва только Нормандия вошла в систему Элиста, я рванул в рубку и, упав в кресло второго пилота, нетерпеливо заерзал, дожидаясь результатов сканирования. «Капитан, а что мы тут ищем?» — поинтересовался Джокер, на секунду отрываясь от консоли управления. «Ты рули, давай», — хмуро буркнул я, рассматривая черно-багровый от вулканической активности шар Зионы. «Найдем, узнаешь, а если нет?» Я многозначительно замолчал, намекая, что тогда у меня все узнают. «Много нового. Обнаружены обломки корабля», — доложила, наконец, Сюзи на второй час сканирования. «Ну, обломки идентифицированы». Это изыскательское судно «Розали» компании «Дальний поиск», и на месте крушения находится несколько крупных объектов, предположительно, транспортные контейнеры, техногенная активность отсутствует, выживших не обнаружено. Ну да, на этой планете без скафандра выжить невозможно, триокись серы вместо нормальной атмосферы, 70 по Цельсию на поверхности, плюс вулканы, но, главное, контейнеры, неужели повезло, тьфу, тьфу. Тьфу, чтобы не сглазить. Так, Сюзи, десантной группе, сбор, высаживаемся на месте крушения. Джокер, я хлопнул пилота по плечу, будь готов подобрать нас с грузом.